«Да слыхано ли такое?» — воскликнула Марила, до этого внимавшая в немом изумлении. «Аня, неужели ты хочешь сказать, что действительно веришь во все эти гадкие бессмыслицы своего воображения?» «Не совсем верю», — запнувшись, пробормотала Аня. «Во всяком случае, не верю при дневном свете. Но когда стемнеет, Марила, все совсем по-другому. Вот тогда-то призраки и ходят по лесу». «Призраков не существует, Аня». «Ах, нет, существуют, Марила», — горячо воскликнула Аня. «Я знаю людей, которые их видели. И это люди, заслуживающие доверия. Чарли Слоан говорит, что его бабушка однажды вечером видела, как его дедушка гнал коров домой с пастбища, хотя год прошел с того дня, когда его похоронили. Вы ведь знаете, что бабушка Чарли Слоана не станет выдумывать. Она очень набожная женщина. И отца миссис Томас однажды вечером преследовал до самого дома огненный ягненок с отрубленной головой, висевший на полоске шкуры. Он говорил, что это был дух его брата, предупреждавший его, что он умрет через 9 дней. Правда, он не умер через 9 дней, а только 2 года спустя, но все равно, вы же видите, это была правда. А Руби Джиллис говорит...» «Аня», — прервала Марила твердо, — «я не желаю больше слушать эти бредни. У меня всегда были сомнения относительно этого твоего воображения. И если оно приводит к таким результатам, я больше этого не потерплю. Ты пойдешь к миссис Барри прямо сейчас и прямо через еловый лесок, и пусть это послужит тебе уроком и предостережением на будущее, и чтобы я впредь не слышала от тебя ни слова, ни о каких лесах призраков». Аня могла умолять и плакать сколько угодно, что она и делала, потому что испытывала неподдельный ужас. Ее воображение сыграло с ней злую шутку, и еловый лесок после наступления ночи внушал ей смертельный страх. Но Марила была неумолима. Она довела дрожащую создательницу призраков до источника и велела ей следовать дальше, прямо через мостик, в темное убежище стонущих дам и безголовых фантомов. «О, Марила, как можно быть такой жестокой?» — всхлипывала Аня. «Что вы почувствуете, если какая-нибудь белая тень схватит и унесет меня?» «Рискнем», — сказала Марила безжалостно. «Ты знаешь, я слов на ветер не бросаю. Я вылечу тебя от мании заселять леса призраками. Шагай сейчас же!» И Аня зашагала. То есть, спотыкаясь, прошла через мостик, и вся дрожа двинулась дальше по темной дорожке. Она запомнила этот путь на всю свою жизнь. Ей пришлось горько раскаяться в том, что она не держала свое воображение в узде. Создания ее собственной фантазии подкарауливали ее за каждым кустом, вытягивая холодные бесплотные руки, чтобы схватить перепуганную девочку, которая сама вызвала их к жизни. Оторванная полоска белой березовой коры, которую ветер подкидывал и перебрасывал по бурым, увядшим прошлогодним листьям, заставила Анино сердце на мгновение замереть. Протяжный стон двух старых сучьев, задевавших друг друга, вызвал у нее на лбу капли холодного пота. Летучие мыши, в темноте проносившиеся над ее головой, казались ей крыльями потусторонних существ. Добравшись до широкого поля мистера Белла, она понеслась по нему так, словно за ней гналась целая армия белых призраков, и подбежала к дверям кухни дома Барри, совершенно запыхавшись, так что едва могла произнести просьбу о выкройке передника. Дианы не было дома, а потому не было и предлога задержаться. Предстоял ужасный обратный путь. Аня шла с закрытыми глазами, предпочитая лучше разбить себе голову о торчащие сучья деревьев, чем узреть какое-нибудь белое привидение. Когда она, наконец, спотыкаясь, преодолела бревенчатый мостик, из груди ее вырвался долгий, прерывистый вздох облегчения. «Ну так что же, тебя никто не схватил?» — спросила Марила без всякого сочувствия. «Ох, Марила!» — стуча зубами, еле вымолвила Аня. «Я буду довольствоваться заурядными местами после этого». Глава 21. Новое слово в кулинарном искусстве. «Ах, вся жизнь состоит из встреч и расставаний, как говорит миссис Линд», — заметила Аня печально, положив в последний день июня свою грифельную дощечку и книжки на стол в кухне и вытирая покрасневшие глаза совершенно мокрым от слез носовым платком. «Как это оказалось кстати, что я сегодня взяла с собой в школу еще один носовой платок. У меня было предчувствие, что он мне понадобится». «А я и не подозревала, что ты так любишь мистера Филлипса, что тебе могут понадобиться аж два носовых платка, чтобы вытирать слезы, только из-за того, что он уходит из школы», — сказала Марила. «Я думаю, что плакала не из-за того, что очень люблю его», — размышляла Аня. «Я плакала просто потому, что все остальные плакали». Это Руби Джиллис начала. Она всегда заявляла, что терпеть мистера Филлипса не может, но как только он встал, чтобы сказать свою прощальную речь, она расплакалась. И тогда все девочки начали плакать одна за другой. «Я старалась сдержаться, Марила. Я пыталась вспомнить, как мистер Филлипс велел мне сесть рядом с Гил, рядом с мальчиком, и как написал на доске «Анюта» вместо «Аня», и как сказал, что не видел никого тупее меня в геометрии и смеялся над моими орфографическими ошибками. И все те случаи, когда он был такой противный и язвительный, но почему-то, Марила, мне это не удалось». И мне тоже пришлось заплакать. Джейн Эндрюс целый месяц твердила, как она рада, что мистер Филлипс уходит, и уверяла, что ни слезинки не прольет из-за этого. Но оказалось, что она даже хуже нас всех, и ей пришлось одолжить носовой платок у брата. Мальчики, разумеется, не плакали, потому что она не взяла с собой платка, никак не предполагая, что он ей понадобится. Ах, Марила, это была душераздирающая сцена. Мистер Филлипс произнес прекрасную прощальную речь, начинавшуюся словами «Пришло для нас время расстаться». Это было необычайно трогательно. И у него тоже стояли слезы в глазах, Марила. «Ах, мне было так тяжело на душе, и я упрекала себя за то, что болтала на уроках, рисовала на него карикатуры на моей грифельной дощечке и смеялась над ним и Присси. В ту минуту я даже пожалела, что не была образцовой ученицей, как Мини Эндрюс. Уж у нее-то совесть чиста». Девочки плакали всю дорогу домой. Кэрри Слоун повторяла каждые несколько минут: «Пришло для нас время расстаться». И от этого мы снова начинали плакать каждый раз, когда нам уже угрожало вернуть себе равновесие духа. «Мне ужасно грустно, Марила. Но разве можно оставаться в пучине горя, когда впереди два месяца каникул? Ведь нельзя, Марила. И, кроме того, мы встретили нового священника с женой, они ехали со станции. И, несмотря на всю мою печаль из-за расставания с мистером Филлипсом, я не могла удержаться и не проявить небольшой интерес к новому священнику. У него очень хорошенькая жена. Она, конечно, не царственно прекрасна, я полагаю, что это было бы даже неуместным. Священник не должен иметь царственно прекрасную жену, потому что он этим мог бы подать дурной пример. Миссис Линд говорит, что жена священника в Нью-Бридже подает дурной пример тем, что слишком модно одевается. Жена нашего нового священника была в голубом муслиновом платье с прелестными рукавами с буфами, а на голове у нее была шляпка, украшенная розочками. Джейн Эндрюс сказала, что, на ее взгляд, рукава с буфами — слишком светская одежда для жены священника, но я не стала судить ее так немилосердно, Марила, потому что хорошо знаю, каково это — страстно желать таких рукавов. Кроме того, прошло еще слишком мало времени с тех пор, как она стала женой священника. И мы должны принимать этого внимания, правда? Они собираются пожить у миссис Линд, пока идет ремонт в пасторском доме. Если Марила, отправившись в тот вечер к миссис Линд, руководствовалась еще какими-то мотивами, кроме открыто заявленного желания вернуть узор для стеганного одеяла, который она брала у миссис Линд прошлой зимой, то в ее оправдание можно сказать, что это была милая слабость, проявленная большинством жителей Авонлей. Ни одна вещь, которую миссис Линд одолжила своим соседям, порой даже и не ожидая снова ее увидеть, вернулась в тот вечер в руки своей хозяйки. Новый священник, да к тому же священник с женой, был законным предметом любопытства в тихом маленьком селении, где сенсация такая редкость. Старый священник, мистер Бентли, у которого Аня отмечала отсутствие воображения, пробыл пастором в Авонлее 18 лет. Он был вдовцом, когда приехал сюда, и вдовцом остался, вопреки тому факту, что в своих сплетнях местные кумушки каждый год его пребывания в Авонлее постоянно женили его то на одной, то на другой жительнице деревни. Прошлой зимой он подал в отставку и уехал, провожаемый искренними сожалениями своих прихожан, которые, несмотря на его недостатки как оратора, прониклись за долгие годы общения глубокой привязанностью к своему доброму старому священнику. С тех пор аванлейские прихожане имели удовольствие выслушать множество разнообразных кандидатов на место пастора и временных заместителей, которые приезжали по воскресеньям, чтобы произнести подобную проповедь. Они принимались или не принимались в расчет в соответствии с мнением отцов и матерей общины, но маленькая рыжая девочка, которая тихонько сидела в церкви, на старой скамье Касбертов, также имела о них свое мнение и широко обсуждала этот вопрос с Мэтью, так как Марила из принципа всегда уклонялась от критики в любом виде или форме в адрес священников.